Глава 67. Последняя. Часть 1. Несмотря на сгущавшуюся темноту, Мариатта безупречно ориентировалась среди деревьев и кустарников. Небрежно сложенная в области ступней, она порой прихрамывала и шаркала ногами, напоминая в такие моменты шимпанзе, сбежавшую из зоопарка. Следом за ней спешила Лина, копируя манеру экотаона двигаться, и не в последнюю очередь из-за травмированных ног. Ева часто спотыкалась, потому что то и дело отвлекалась на свою ношу, которую не переставала про себя называть ампутированным сегментом. Последним бежал Сима. Он ежесекундно оглядывался, ожидая запоздалой погони, но ее не было. В груди следователя ютилось нечто аморфное и бездонное, чувство вины, которое никак не удавалось осмыслить. Словно Сима совершил ужасную, непростительную ошибку, означавшую, что отныне он будет под прицелом совести всю оставшуюся жизнь. Да, темная часть его души бросила те слова прежде, чем разум успел подчинить себе рот, но разве у него был выбор? Разве существовала какая-то иная сила, которая могла сохранить им жизнь и остановить уродливых дикарей? Я бы никогда не назвал людей уродливыми дикарями, особенно таких. Раньше? Никогда. С неясной грустью подумал Сима. «Господи, нашей изувеченной компашке здесь самое место!» Промелькнула особенно темная мысль, будто насекомое, что на миг всплыло в молоке. «А если это место сгорит ко всем чертям, всегда можно найти новое!» За их спинами то и дело возникали всполохи пожаров, расползавшиеся по всему острову. Огонь трещал так мощно, что глушил хруст веток, через которые все ломились. Когда движение сквозь хвойный лес стало казаться бесконечным, Мариатта обернулась. Смотреть в сторону Сима она побаивалась, поэтому взглянула на Еву. «Мы пришли. Или прибежали. Здесь ступени, так что осторожно, проводница богов. Только не злись». Ева с непониманием посмотрела на нее, потом нахмурилась, но ничего не сказала. Остальные тем временем пытались увидеть, где те самые ступени находятся. Помахав рукой, Мариатта подошла к поблескивавшей скале, ловившей слабые отблески пламени, и начала погружаться в землю. В буквальном смысле. Сима приблизился к ней и обнаружил, что экотаон, осторожно перебирая ногами, спускался по каменным выступам куда-то в темноту. «Сюда!» — он подал руку Лине, и та вздрогнула от неожиданности. «Господи, Лина, я тебя не съем! Спускайся!» Лина кивнула и с тихим оханьем приступила к преодолению ступеней. Ева и Сима зашагали рядом. Когда лесенка наконец закончилась, они оказались в обширном гроте, явно выполнявшем функцию тайной лодочной станции. За далеким арочным проходом колыхалось море, вобравшее в себя остатки пурпурного и красного свечения северо-западной части неба. На стеклах и корпусах трех моторных лодок, стоявших вдоль крепкого причала из лиственного бруса, плясали огоньки. Их порождал одинокий факел на шесте. Слева от факела стояла фигура. Огонь не освещал ее лица, но и так было ясно, что это Антера. Старик, чуть сгорбившись, сжимал в руке камень. Притихший безумец ждал. «Сима!» — пискнула Ева. «Выберите катер и убедитесь, что он заправлен топливом. Я сейчас подойду». «Сейчас подойду». Как будто решил прикупить мороженого на дорожку или перекинуться парой словечек со старым знакомым. Мысленно скривился Сима, направляясь к Антера. «Старый ты?» «Да». «Знакомый ли?» «Нет». «Разве что в аду, куда мы оба попадем». Он поежился. Ему казалось, что в гроте кроме них есть еще кто-то или что-то. Какое-то время следователь и старик внимательно смотрели друг на друга. Камень и пистолет могли бы многое сказать, но о них словно позабыли. «Теперь ты веришь?» — вдруг спросил Сима. Его голос по-прежнему напоминал бешеного пса, желавшего, чтобы его оставили в покое. Неподвижное лицо Антера внезапно будто бы расползлось и обвисло. Глаза словно попытались впитать всю доступную темноту грота, но так и не сумели этого сделать, остекленев от усилий. Большего Сима и не требовалось. Он попятился. Возникло непреодолимое желание пустить старикану пулю в лоб, но это бы нарушило некую композицию, сотворенную островом. Вряд ли Сима мог объяснить эти мысли, точнее их отсутствие, потому что в этот момент больше чувствовал, чем думал. А чувства говорили, что Назар, Харинов, парни из береговой охраны и остальные, кому не повезло попасть сюда, уже отомщены. Ева и остальные поджидали Сима в алюминиевой моторной лодке с надписью «Русбот 47» на синем борту. Лина была безумной и не могла подсобить в выборе плавсредства, а Мариатта могла помочь только ахинеей, выдаваемой за молитву, так что Еве в этом вопросе пришлось полагаться только на себя. Держа с Антеро странный зрительный контакт, Сима забрался к женщинам в лодку. Было неудобно, но он знал, что не споткнется и не опростоволосится. Только не сейчас. Он завел мотор, давший приятный душок отработанного топлива, и направил лодку к светившемуся арочному проходу, используя блики погасшего неба как ориентир. Наконец грот остался позади. Беглецы испытали облегчение. Мариатта, подтянув ноги к груди, притихла у скамеечки за пассажирским сиденьем. Страх выпасть заставил ее держаться ближе к полу. К ней привалилась Лина со слабой улыбкой, поглаживающая ступни Экатаона через сапоги. Ева села справа от следователя. Она все еще чувствовала в себе следы секса, но ощущала, как черная любовь покидает ее тело. Сима хотел сказать что-то ободряющее, что-то такое, что подхватило бы море и донесло до материка, скрывавшегося за западной частью острова, но передумал. С его ли сорванным голосом бодрить? Внезапно следователя охватил липкий ужас. Антеро, этот чертов безумец, не доставил им хлопот не потому, что поверил во что-то или испугался оружия. Нет. Старик отпустил их, потому что знал, что беглецов сожрет ночное море. Сима в страхе завертел головой, выискивая угрозу. Щупальца легендарного кракена, рвавшие волны на пенные клочки, притаившиеся под водой скалы, что угодно. Но ничего не было и в помине, и следователь в растерянности взглянул на отдалявшийся грот. Огонек факела более не высвечивал фигуру с камнем. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не поверить в то, что старикан мистическим образом переместился прямиком к ним в лодку. Сима закрыл глаза и глубоко вдохнул прохладный сумасшедший аромат моря. Пусть страхи навсегда останутся на сиренах Амая. Часть вторая. За мгновение до того, как моторная лодка покинула грот, случилось еще кое-что. За отплытием лодки, больше походившей на катер, наблюдал не только Антеро. Со ступеней тихо сошел Тео. Облаченный в наспех надетые драные штаны и пиджак, он напоминал босоногое пугало. Дозорный отправился бы за Амаем и Голышом, но рассудок подсказывал, что подземный бог не жаловал голые задницы, иначе бы сам сверкал таковой. Внутри Тео все возликовало, когда красный Амай приказал общине прикончить себя. Он знал, что бог тащится от уродств, но разве не лучше душить жертву двумя руками и презрительно щурить при этом два глаза? Для дозорного это означало, что всем этим глазикам и ссохшимся ручкам пришел конец. Конец! А еще Тео не спешил выполнять убийственный наказ. Позднее? Да, обязательно. Но не сейчас. Ему до коликов хотелось сопроводить Амая, потому что тот ну очень скверно ориентировался в собственных владениях. Но таков уж был его выбор – вселиться в глупого богомола с материка. Да, с ним шел Экатаон, знавший остров как свои пять пальцев, но дозорный решил, что подстраховка не повредит. И теперь Красный Амай отправился дальше. Возможно, в другом месте он создаст общину получше, раз это его так разочаровало. Тео и сам ощущал легкое разочарование и испытывал злобу. И злобу, будто громоотвод, притягивал Антеро. Духовник сомневался в собственном боге. Антеро в этот момент предавался мучительным размышлениям. Перед его глазами все еще пылал образ Красного Амая. Да, Сима Ильвис не солгал, когда обещал вернуться, но по какой-то причине следователь не осознавал, что стал другим. По-настоящему другим, а не просто разгневанным мужчиной, товарищей которого убили. «Ничего, Сима Ильвис, у тебя еще откроются глаза». И откроются они куда быстрее моих. Он в полной мере постиг, что все, чем он жил, не отличалось от луковой шелухи, было обманкой, сухой и лишенной сока. Старик не сопротивлялся, когда дозорный взял камень из его руки. «Ты не отвел взгляда от Красного Амая, когда он приблизился», — сказал Тео, трясясь от злости. «Только потому, что смотрел во все глаза». Последним воспоминанием Антеро стала вспышка боли в правом виске. Часть третья. Холодный морской ветер трепал ее волосы, ероша и подбрасывая их. Происходящее было переполнено магией, но только не той, когда на детском утреннике из цилиндра достают обмочившегося от ужаса кролика. Эта магия была взрослой и настоящей, имевшей запах секса и душок сворачивающейся крови. Эти мысли отпечатались на лице Лины, на котором застыла полуулыбка. Они отправились на этот дивный остров разыскивать сирен и даже сумели похитить одну из них. Разве это не мило? Лина перевела влюбленный взгляд на Мариетту. Та никогда раньше не была на борту лодки и теперь жмурилась от страха. «Ты будешь жить у меня, маленькая птичка», — прошептала Лина. Ее толстые пальцы заскользили по штанине Акатаона. «Мы будем вместе принимать ванну, а по вечерам станем наслаждаться белым вином и виноградом, и каждую ночь будем любить друг друга. Ты меня, а я тебя». Она повысила голос. «Я права, Мариетта? Все так и будет? Какое чудесное птичье имя!» Отвечать сумасшедшей не имело смысла, и Мариетта продолжила жмуриться. Она молила Саргула, чтобы тот обратил взор на это суденышко и заставил его двигаться чуть медленнее. «Ну, пожалуйста, упади тебе на голову камень!» В своих фантазиях Лина уже набрала для Мариетты горячую ванну. Пена с ароматом бананового мармелада прекрасно увлажнит кожу. Лина не отрицала, что это всего лишь повод увидеть лапы сирены. Хорошенько их разглядев, она и сама двинется по пути загадочного совершенства. Чик-чик, и Лина настоящая птица. Она хихикнула, а потом раскрыла рот и издала осторожный звук, похожий на карканье. Лина не замечала, что за ней наблюдает Ева. На фоне темно-синего неба, усыпанного звездами, глаза девушки сверкали холодными огоньками. Кутаясь в одеяло, Ева пересела на скамейку напротив. «Лина, я знаю, ты убила Харинова. Сима сказал, что видел его на дне ямы». «Страсть убила этого горького ананюгу», — пожала плечами Лина. «Возможно, возможно». Ева нехорошо заулыбалась. Ее левая рука дернулась к переносице и, поправив сползавшие очки, опала. «А еще я помню, как ты предала меня, Лина. Помню это лучше, чем хотелось бы, но знаешь что? Я от этого только выиграла». Она распахнула одеяло и показала бинты, желтые от пота и красные от крови. «Потому что у меня, ты не поверишь, нашли сердце Катаона». Мариетта распахнула глаза, посчитав, что ослышалась. Но это происходило на самом деле. Казалось, Ева влезала в разум Лины и меняла там местами и без того перепутанные лампочки. Она уставилась на вытянутые руки Евы. В ковшике из ладоней дрожало то самое сердце. «И знаешь, что мне сказали, Лина?» Ева взглянула на ампутированный сегмент. Лине очень хотелось это узнать, и она страстно закивала. «Сказали, чтобы я передала это следующему Экатаону. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Ева поднялась, с трудом удерживая равновесие. Одеяло сползло с плеч, оголив ее. «Хочешь получить это, не так ли, дорогуша?» Необъяснимая алчность захлестнула Лину, и она тоже встала. «Да, очень! Дай это мне, трахнутая ты девка! Дай сейчас же, дай!» Мариетта поняла, что сейчас произойдет. Поняла примерно за пару секунд до того, как это случилось. Она могла бы вразумить Еву или предупредить Лину, или на худой конец позвать красного человека, управлявшего лодкой. Но ничего из этого она так и не сделала. Кто она такая, чтобы мешать тому, кто горит желанием свести счеты? «Вот и славно, Лина, очень славно. Что ж, забирай, оно твое». Ева размахнулась и швырнула кусок собственной плоти в бархатно блестевшее море. Ампутированный сегмент промелькнул на фоне звезд и исчез. Лина без раздумий прыгнула за борт. Ступни при этом обожгло, словно в них напихали битого стекла. Лодка дернулась, и Сима, правивший в сторону материка, в ужасе обернулся. «Я уже учусь летать», — подумала Лина. Но восторга поубавилась, когда вода, накрыв ее с макушкой, шибанула по нервным окончаниям металлическим холодом. Боль в ногах исчезла, растворилась вместе с прочей чувствительностью. Яростно рыча, Лина поплыла туда, где, как ей казалось, должно было находиться сердце. Гребла мощно, непоколебимо, как могла бы грести ожившая каменная статуя. И по мере продвижения вперед статуя все больше изумлялась. Волшебного сияния не было и в помине. Сердце Катаона не светилось. Где-то кричал Сима, но это было так далеко, что его голос казался призрачным, ненастоящим, долетавшим из другого времени. Лина, сжав губы, молчала. Температура воды была куда ниже, чем та, при которой плавал Сима. Теплый климат острова сохранил ему жизнь, но здесь, между сушей и сиренами Амая, под звездным небом, не было ничего, что могло бы лечь на весы выживания. Лина не знала этого, а если бы и знала, то не смогла бы этим воспользоваться. Ее плотное тело каменной статуи слабело. Лодка все еще кружила где-то в параллельной вселенной, когда Лина, так и не найдя сердце Экатаона, окончательно утратила контроль над конечностями. Разум твердил, что она держится на плаву, а тело говорило, что это ложь. На поверхности воды парила одинокое «я». И эта точка сознания ничего не ощущала. Ни ртутной плотности моря, ни его холодного равнодушия. Сплошная разряженная пелена из мыслей. Страх смерти попытался растормошить Лину, но ее зубы стучали так сильно, что не получалось вымолвить ни слова, не говоря уже о том, чтобы позвать на помощь. Лодку и далекие выкрики Сима окончательно сожрала темная синева. А потом Лина услышала голос. Пела ее мать, готовя крошку Лину ко сну. Колыбельная называлась «Как по морю». И это тоже было по-своему прекрасно. Часть четвертая. Из книги «Сирены Амая. История шокирующего расследования». Ярослав Даргун. Издательство «Черная древесина». 2023 год. Страница 483. В этом мае газеты России пестрели бесконечными броскими заголовками. «Остров дьявола», «Немыслимые зверства», «Чудища с острова», «Быть сильнее дьявола-поклонника», «Сатанисты острова Сирена Амая», «Смертельный архипелаг, всего трое выживших», «Следователь-убийца все еще на свободе», «Чем грозят тельцам Сирена Амая», «Что носить, если парень поклоняется сатане», «Экатаоны, жертвы языческой системы», «Мама, я люблю дьявола», «Остров ужаса, десятки погибших», «Сколько лет грозит за убийство целой общины» и тому подобное. Не остались в стороне даже учительские вестники и садоводческие журналы. Последние, к слову, обсуждали особенности выращивания помидоров в вулканической почве, предлагая заменить ее золой с примесью извести. Возможно, в этом и был какой-то сокровенный смысл, но только в том случае, если вам важнее земля, а не то, что на ней происходит. Что-то из всего этого верно, а что-то ошибочно. Как бы там ни было, истина довольно проста. Согласно официальным данным, на сиренах Амая погибли 148 членов общины «Дети Амая» и 5 членов следственно-оперативной группы «Архипелаг». Из 148 погибших членов общины 41 мужчина, 78 женщин и 29 несовершеннолетних. Можно сколько угодно скрежетать зубами и доказывать, что дети Амая заслужили смерти или, напротив, недостойны ее. Но история такова, что на сиренах Амая проживали люди, которые не имели возможности покинуть остров, увечные изгои, вынужденные издеваться друг над другом. Я бы мог назвать их сумасшедшими, но разве честно говорить так о тех, кто вышел из ямы ягнения, буквально выполз из ее плаценты, цепляясь за все подряд слабыми конечностями? Каким человеком были бы вы, попади на их место? И что бы вы сделали, очутись в положении, в которое угодил Сима Ильвес?